Мы не продали. хорошо. Никогда и ни за что мы их не станем слушать, нет. Вместе с тобой, северной башней, той стороной. Нет.